Глава 4. Возмездие. Мистер Тресби сидел у себя в кабинете, когда к нему вошел Нат Пинкертон. Инспектор удивленно взглянул на него, недоумевая, что нужно от него моряку. Сыщик сейчас же назвал себя и крепко пожал руку мистера Тресби. «Радуйтесь, друг мой! За это время я успел обезвредить еще 4 желтых чертей, в том числе, кажется, и их атамана». Инспектор вытаращил глаза, не постигая, каким образом Нат Пинкертон в течение каких-нибудь 8 часов смог сделать столько, сколько ему и его подчиненным не удавалось сделать в течение долгих месяцев. Сыщик, передавая ему ключ от подвала, продолжал. «Один из негодяев мертв, а остальные 3, из которых 2 раненых, лежат связанными в подвале дома номер 75 на улице Монро». «Значит, в подвале табачного торговца Джона Гайварда?» – спросил Тресби. «Именно. Этот Гайвард сам состоит членом шайки. А грабеж был устроен только для того, чтобы завлечь меня в этот дом, где мне, вероятно, предстояло покончить свои бурные дни». «И вы одержали победу над 4 врагами?» – восторженно воскликнул Тресби. «Я очень доволен, что вызвал вас сюда. Немедленно же распоряжусь, чтобы преступников перевели из подвала в более надежное помещение». Он хотел позвонить, но Пинкертон остановил его. «Виноват», — сказал он. «Мне бы хотелось, чтобы пленников арестовали не раньше, как через час. Да и то нужно будет сделать это, возможно, незаметнее, так как остальные сообщники не должны пока знать об участи постигшей их товарищей. Затем... еще один вопрос. Где в настоящее время находится полисмен Фред Броун?» «Он был на дежурстве до 6 часов утра и теперь, вероятно, отдыхает у себя». «А где он живет?» «На Бойлтон-стрит, номер 69, в 4-м этаже». «Отлично. Теперь выслушайте меня, мистер Тресби. Этот Фред Броун, на мой взгляд, слишком ревностный полисмен. Хотя его дежурство окончилось в 6 часов утра, однако он и до сих пор еще прохаживался по улице Монро перед домом номер 75. Сейчас я еще не могу вам сказать, что именно побуждает его к этому. Но прошу вас сделать следующее. Пройдитесь как бы невзначай по улице Монро, и когда увидите Фреда Броуна, задайте ему хорошую головомойку. Скажите, что вы вовсе не желаете такого его рвения, и прикажите немедленно отправиться домой, чтобы выспаться и быть на ногах к вечеру, когда опять начнется его дежурство». «Я сделаю все, что вы сказали. Но для чего это?» – спросил инспектор. «Позвольте мне объяснить вам это позднее», – возразил сыщик. «Теперь нельзя терять времени. Необходимо действовать без замедления». Инспектор Тресби не стал больше расспрашивать. Успехи Пинкертона внушили ему такое уважение, что он не сомневался в строгой обдуманности каждого его мероприятия. Инспектор вместе с Пинкертоном вышли из полицейского управления и разошлись. Первый отправился на улицу Монро, второй на Бойлтон-стрит, в дом номер 69. Поднявшись в 4-й этаж и быстро найдя квартиру Фреда Броуна по грязной визитной карточке на дверях, сыщик отпер дверь отмычкой, вошел и тщательно запер ее за собой. Полисмен занимал 2 меблированные комнаты. В меньшей, очень узкой, стояла только кровать и старый умывальник. Вторая была поместительнее. В ней имелись обитый цветной материей диван, стол, несколько стульев, шкаф и комод. Нат Пинкертон сейчас же принялся за обыск шкафа, но не нашел ничего подозрительного. Тогда он взялся за комод, ящики которого ему пришлось открывать маленькой отмычкой. В нижнем он нашел вещь, служившую неопровержимым доказательством того, что Фред Броун принадлежит к шайке желтых чертей. Тут лежал желтый костюм, шапочка и маска репра. Пинкертон вытащил эти вещи и тщательно завернул их в бумагу. Только что он успел запереть комод, как на лестнице раздались тяжелые шаги. Сыщик юркнул в спальню, притворил за собой дверь и стал ожидать появления Фреда Броуна, который не заставил себя долго ждать. Он поставил каску на стол и снял сюртук. «Чёрт знает что!» — бормотал он. «Хотел бы я знать, чего они путаются с ним так долго в подвале. Знал ведь Гайвард, что я ожидаю известий на улице, и все-таки не явился. Они одолели его. Мне сказал об этом Гайвард еще тогда, когда поднимал шторы. Надо же было этому болвану Тресби откуда-то явиться на улицу Монро и послать меня домой. Впрочем, ничего. Пойду в собрание, и там сообщу, что все удачно кончилось. Другие, вероятно, уже там». Полисмен снял свою форму, облачился в серый костюм, вынул из кармана связку ключей и, опустившись на колени перед комодом, отпер нижний ящик.